213, май 7. Реально для человека только то, что попадает в сознание. Все остальное для него не существует. Внутренний мир каждого индивидуален и отличен от другого. Дуги сознания могут совершенно не совпадать. Созвучие родится при совпадении дуг. Расхождения могут быть очень далекими. Чем шире сознание, тем больше вмещает оно чужих пониманий. Для высокого духа необходимо снисхождение, чтобы коснуться дуги более низкого сознания. Часто взаимонепонимание зависит от невозможности совмещения дуг. Но высший всегда может войти в понимание с менее развитым сознанием. Для великих духов душа человеческая не тайна. Основные свойства человеческой природы мало меняются даже в веках. Даже в Атлантиде существовали тоже злоба, обман, насилие и попрание законов природы, не говоря уже о Вавилоне и Риме. Подъемы, расцвет и падение наций шли своими периодами. Сущность природы человеческой остается все той же, и только на грани великих перемен открываются перед человечеством новые чудесные возможности преображения и себя, и окружающего людей мира.